Глава 8. Проснувшись, я тихонько лежала, прислушиваясь к себе. Открывать глаза мне совсем не хотелось. Вчера Дориан принес меня в апартаменты, принадлежащие ему, и, положив на кровать, едва попрощавшись, удалился. Я разулась, легла и, снова заплакав, зарылась в подушке лицом. Мне было плохо от вновь накатившего одиночества в показавшейся пустой комнате, в огромной кровати и в отсутствии тепла, исходящего от Дориана. Я слишком устала от событий, произошедших в этот длинный, мучительный и все-таки потрясающий день. В окно светили две луны – большая серебристая и маленькая красноватая, сменившие на своем посту золотую луну и сиреневое солнце. В углах спальни шевелились таинственные тени. Стало совсем тоскливо и тяжело. Всего за несколько часов я умудрилась привыкнуть к Дориану настолько, что страдаю из-за его отсутствия. Неужели такое возможно? Сейчас казалось, что я знаю его не несколько часов, а много-много лет. Какой-то кусочек души уже намертво прирос к его душе и сейчас тоскливо скулил, чувствуя разлуку и опасаясь потери. Страшно. А что же будет дальше? С такими невеселыми думами я незаметно погрузилась в сон. Сиреневый лучик пробежался по лицу и сомкнутым веком. Я прикрыла глаза рукой и неохотно посмотрела сквозь пальцы. Интересно, сколько времени? Утро или день? Вопросы роились в голове, как пчелы в растревоженном улье. «Сосредоточься на первостепенных, Дарина. Вряд ли ты долго пробудешь здесь в одиночестве», — сказала я себе, пытаясь приостановить поток размышлений, грозящих вылиться в панику. «Сперва разведка местности». Оглядевшись, я поняла, что нахожусь в комнате одна. Еще раз окинув взглядом пространство, отметила и огромную удобную кровать, и функциональную мебель, хотя и несколько непривычную, но понять, что к чему, несложно. И, наконец, заметила приоткрытую дверь. Не ту, что вела в гостиную, или как там она у них может называться, через которую меня вчера принесли, а другую. О, пусть это будет санузел. Быстренько вскочив и заглянув туда, обрадовалась, обнаружив вполне узнаваемую ванную. Пока приводила себя в порядок, по ходу дела, разбираясь с принципом работы местного оборудования и на свой страх и риск, пользуясь незнакомыми моющими средствами, я все время нервно оглядывалась на дверь, а потом замерла перед огромным зеркалом. Синее трикотажное платье, в котором я сюда прибыла, погибло смертью храбрых при инициации. И сейчас на мне был все тот же голубой шелковый халат. Правда, слегка помятый, ведь спала-то я в нем. Но все равно отсутствие нижнего белья сильно смущало и напрягало. Пристально вглядываясь в отражение, я не нашла разительных изменений после того, что со мной произошло. Все те же длинные платиновые волосы, спутанные массой, лежали на плечах. Большие серебристо-серые глаза смотрели с тревогой и растерянностью. Я отметила сухие, покусанные губы, вместо еще недавно мягких, красивых, четко очерченных и пухлых. Белая кожа стала еще прозрачнее. Скорее всего, от недоедания, болезней, постоянных терзаний. На шее олел отпечаток зубов Дориана, в дополнение к аккуратным, но все еще заметным ниточкам швов, оставшимся на долгую память от встречи с Валуриком. Все-таки в госпитале хирург постарался, и безобразных рубцов не было. Вот и виски, как будто выбритые с двумя татуировками, которые мерцали с разной интенсивностью. Своны. Я поднесла руку к одному из них на правом виске и сразу почувствовала радостный, ласковый отклик. Не веря своим глазам и ощущениям, дотронулась еще раз, и снова те же знакомые родные чувства. Внутри пробежала приятная теплая волна, словно омывшая мое тело и наполнившая его легкостью и счастьем, как будто кто-то в такой манере поприветствовал меня. Хотелось петь и летать от восторга, что я теперь никогда не буду одна. Сосредоточившись на новых ощущениях, я попыталась ответить тем же. Погладила своего свона на виске и мысленно передала ему все свои эмоции, в том числе радость от того, что он у меня есть. Снова заглянув в зеркало, увидела усилившийся блеск тату и с удивлением заметила, что выражение моих глаз изменилось. В них отражалась моя радость и что-то новое, неведомое, отчего они стали ярче и светлее. Переведя взгляд на вторую татуировку, я постояла пару минут, решаясь на еще один эксперимент. Проверить свою мысль очень хотелось, поэтому, подняв руку, я коснулась тату, отражающую тень Свона Дориана. В тот же момент почувствовала легкий отголосок чужих эмоций. Сначала тоску и грусть, потом удивление, а затем пришла более сильная волна, соединившая в себе целый коктейль из радости, удовлетворения и странного чувства жажды чего-то, что было мне незнакомо. Резко отдернув руку, я быстро забралась в кровать и залезла под одеяло, словно пытаясь укрыться от всего неведомого. Было это, конечно, глупо, совсем по-детски. Как можно спрятаться от этих дуавитов? Тем более в их собственном мире. Им не помеха даже стены. Куда бежать? Да и зачем? И почему я говорю «они» и «им»? Ведь я отныне одна из них. Хотя и не знаю об этом мире почти ничего. Накрывшись чуть ли не с головой, я переживала весь вчерашний день заново. Каждое мгновение, каждое слово и каждое действие. Все взвесив и разложив по полочкам, пришла к интригующему выводу. Не хочу возвращаться назад, на землю, в свою пустую квартиру, где меня никто не ждет и где я никому не нужна. Не хочу вести одинокую жизнь. Здесь у меня появился хоть и призрачный пока, но шанс обрести настоящую семью и мужа, которого я не способна прочитать. Найти хоть какой-то смысл в жизни. И даже дар перестал быть для меня проклятием. Только вот такое неопределенное, расплывчатое будущее смущает. И отношение Дориана ко мне еще не слишком понятно и однозначно. Страшно даже подумать, что будет, если он исчезнет из моей жизни так же быстро, как и появился. А я и не знаю, чем он так меня зацепил. Я, конечно, не уродка, наоборот, по земным меркам вполне симпатичная, даже красивая. Но их женщин пока толком не видела и сравнить себя с ними не могла. А вдруг у него уже кто-то есть? Ведь он очень красивый. На вторых ролях я никогда не смогу быть. Пока меня терзали думы о будущем, дверь тихонько открылась, и в комнату вошел Дориан с подносом, полным еды, приветствуя меня теплой радостной улыбкой. «Доброе утро, милая!» Его голос обволакивал, словно сладкий густой сотовый мед. «Доброе!» Я резко села на кровати. Пальцами попыталась причесать спутанные волосы и, не справившись с такой простой задачей, еще больше расстроилась. Ну вот, теперь я похожа на огородное пугало. А Дориан, наоборот, выглядит не просто здорово, сногсшибательно. Заметив мои манипуляции, расстроенное лицо, он поставил поднос на столик рядом с большим креслом и вышел со словами «Я сейчас». Не успела я расстроиться еще больше, как он вернулся с расческой в руках и сел рядом. Обхватив мою талию руками, притянул ближе к себе и принялся возиться с моими волосами. «Позволь помочь тебе. Как отдохнула?» «Я скучал». «Спасибо, все хорошо, но, может быть, я сама?» Я развернулась к нему и чуть не утонула в его глазах. Любопытные, серьезные, очень умные. «Не отказывай мне в удовольствии все сделать самому, Дарина», прошептал он мне ласково на ушко, развернув в обратную сторону. Вначале я напряженно ждала, сама не знаю чего. Потом от его размеренных, осторожных движений совсем успокоилась и разомлела. Он быстро привел мою голову в порядок, заплетая несложную косичку, и, подхватив меня на руки, перенес в кресло рядом со столиком, усадив прямо к себе на колени. «Я ведь так и привыкнуть могу, если буду все время на руках у тебя находиться». Я зачарованно смотрела на его большие руки, одна из которых лежала на моем бедре, удерживая, а вторая уверенно снимала крышки с тарелок, демонстрируя несколько очень вкусно пахнущих блюд. «Привыкай, я буду часто это делать». Голод не тетка, поэтому скромничать я не стала и с большим энтузиазмом принялась за еду. Заметив, что мой кормилец ничего не ест, с трудом проглотив кусочек мяса, я посмотрела на него. «Ты почему ничего не ешь? Здесь же много, на двоих хватит». «Пока ждал твоего пробуждения, успел перекусить, Дарина. Но спасибо за заботу и предложение разделить со мной еду». Я с удивлением возрилась на него, переваривая его фразу. А потом, мысленно махнув на все рукой, не торопясь, начала опустошать тарелки. «Ммм, как вкусно!» – довольно выдала я. «Надеюсь, ты не придешь в ужас от моей прожорливости. В последние дни толком поесть не удавалось». «Нет, конечно. Не стесняйся. Трансформация и инициация отбирают очень много сил». «Это я не позаботился о тебе вчера. Прости». «Ну нет. Вряд ли вечером после всех событий я смогла бы что-нибудь съесть. Организм требовал основательного пополнения запасов, которых у меня не было. Через некоторое время я вычистила последнюю тарелку и, чуть не икая от обжорства, откинулась на грудь Дариана, удовлетворенно поглаживая плотно набитый живот. «Спасибо. Кажется, все». Дариан, все так же одной рукой, удерживая меня за бедро, второй обнял за плечи, крепче прижав к груди меня, отяжелевшую от переедания. Касаясь меня прохладным носом, скользнувшим с макушки вдоль виска к шее, он жадно вдыхал мой аромат, отчего по моей коже, толкаясь, наперегонки друг с другом побежали мурашки. Я замерла в его руках, не в силах даже пошевелиться, и напряженно ждала продолжения. Его ладонь медленно соскользнув с моего плеча, захватила мою и, не торопясь, осторожно переплетя наши пальцы, он поднял ее к своему лицу. В открытую ладошку сначала уткнулся нос, а потом я почувствовала мягкое, нежное касание языка, из-за которого мои мурашки дружно сошли с ума. Язык перебрался с ладони к пальцам, потом к нему присоединились его довольно острые зубы. Легкие покусывания, которые не причиняли боли, а вызвали пожар внизу живота и хриплый полувздох-полустон. Осознав, что его источником является мой собственный рот, я попыталась высвободить руку из такого опасного плена, памятуя про то, что, как говорится, положишь палец, а лишишься всей руки, хотя в моем случае можно было лишиться, кажется, всего, а не только одной части тела. Он нехотя отпустил мою руку. Но при моей попытке встать с его колен довольно твердо вернул меня на место. Больше дергаться я не решалась. И просто выжидающе замерла, гадая, что же будет дальше. «Ты моя, Дарина, и скоро привыкнешь ко мне. Я почувствовал тебя, и такой яркий отклик меня очень обрадовал. Не ожидал, что он будет настолько сильным и так скоро произойдет». «Дариан, я пока не знаю обо всех возможностях и способностях своего нового тела, и мне не к кому, кроме тебя, обратиться». Начала была я. «Я хочу, чтобы отныне ты обращалась ко мне по любому возникшему у тебя вопросу». Это было сказано как само собой разумеющееся, а мне, не привыкшей к такой опеке, даже не по себе стало. И я смущенно погладила измявшийся подол своего платья. «Если ты в состоянии, мы сегодня же решим вопрос с твоим новым гардеробом». Он по-своему воспринял мой жест. «И еще я хотел бы показать тебе наш дом, в котором ты теперь будешь жить. Сейчас мы находимся в резиденции, которая принадлежит императорскому роду, и здесь для членов высшего совета выделены гостевые комнаты. Но все же нам лучше отбыть в мое родовое поместье. Там мне будет спокойнее за твою безопасность, и члены семьи будут рады познакомиться с тобой. Дарина, если у тебя возникают какие-то желания, просто расскажи мне о них, их исполнение доставит мне особенное удовольствие». Интонация, с которой он произнес последнюю фразу, снова вызвала восторженный топот мурашек по всей коже. «Господи, веду себя как нимфоманка. Сижу тут у него на коленях и млею просто от слов. И его нос, все еще блуждающий по затылку и шее, только доставляет ярких и неприличных желаний. Да, если так и дальше пойдет, скоро кинусь на него сама с воплем: «Ваня, возьмите меня, я ваша навеки». Чай мне не 16 уже, и в девках засиделась давно. Но сначала надо прояснить ситуацию, в которой оказалась, и что меня ждет дальше в связи с тем, что дуавиты теперь именуют меня видящей. Поэтому, собрав себя в кучку и немного отодвинувшись в сторону, я повернулась к нему лицом и задала очень волнующий меня вопрос. «Дариан, я хотела бы спросить, почему тот старик поверил мне безоговорочно? Ведь я для вас чужая и запросто могла обмануть. И вообще, очень хочется прояснить для себя все аспекты моего будущего». «Радость моя, отныне тебя ничто не должно беспокоить. Доверься мне, я решу все проблемы, не забивая ими свою прекрасную головку». Я даже замерла, услышав такое. Потом, резко отстранившись от него, спрыгнула с колен и, уперев руки в бока и глядя ему прямо в глаза, в бешенстве зашипела: «Если я натуральная блондинка, это не значит, что я тупая и абсолютно беспомощная. Я без тебя 25 лет как-то прожила, и поверь, если надо будет, и дальше смогу. Я знаю тебя всего сутки, а ты уже мне указываешь, как жить и с кем. И если я согласилась с твоей кандидатурой на должность мужа, то это еще не значит, что ты получил право распоряжаться моей жизнью и моими мыслями. Ты меня понял?» Чувствуя, как внутри меня заливает стремительный огонь злости и ярости, одна моя половина пыталась его затушить, придя в ужас от того, как и что я говорю, и, главное, кому. Зато вторая половина, животное, распаляла себя еще больше, в полной уверенности, что она права и что ей ничто не угрожает, что бы она ни сказала и ни сделала. Наконец, более осторожная и прагматичная часть меня взяла в свои руки ситуацию и под жесткий контроль мои воспаленные мозги, а главное – речь. И я столь же внезапно, как разразилась гневом, захлопнула рот, чуть не прикусив себе язык. Тяжело дыша, прилагая титанические усилия для успокоения расшалившихся нервов, я глянула на Дориана и обомлела, застыв как истукан. Он все еще сидел в кресле, но напоминал скрученную пружину, в любой момент готовую распрямиться и ударить точно в цель. Его глаза из изумрудных озер превратились в черные мутные омуты, и в них я явственно прочитала дикий голод их обладателя. «Это что, меня сейчас съедят?» Его руки, сжимавшие подлокотники кресла, напряглись настолько, что побелели. При виде этой картины мой гнев улетучился, как дым от сквозняка, и я на полусогнутых ногах сделала шаг назад, внимательно следя за выражением его лица. Он сделал легкое движение, которое подействовало на меня, как выстрел спортивного пистолета. «Ой-ой-ой, мамочки!» Взвизгнув, я ринулась на выход из комнаты, рисуя себе ужасные картины того, что может сделать со мной этот мужчина после моей дерзкой речи. Наверняка убьет. Но главное, убивать, скорее всего, будет медленно и со вкусом. Вылетев в коридор, я почувствовала, что на ходу перекинулась в зверя, раскидав последнюю имеющуюся у меня одежду. И уже стоя на четырех лапах, поняла, насколько это удобнее и, что немаловажно, быстрее. Попадавшиеся навстречу дуавиты прижимались к стенам и недоуменно провожали меня взглядами. Я же летела, словно ветер, спасая свою на тот момент уже мохнатую шкуру. Мчась по коридору, украшенному витражами, краем глаза я заметила в них отражение огромной черной тени, которая неслась позади меня. Поэтому поднапряглась и постаралась увеличить отрыв между нами. Выскочив наружу в уже знакомом месте, я рванула по неплохо протоптанной вчера тропинке. Вот и старая знакомая полянка, еще сохранившая следы нашей борьбы связи, но я, не останавливаясь, пробежала дальше. Всем своим существом я ощущала, что он совсем рядом и испытывает ярость. И страх? Размышлять об этом на бегу было трудновато, поэтому я решила подумать об этом после. Отчаянная пробежка погони, как ни странно, начала вызывать во мне чувства, неожиданные для меня самой. Восторг от скорости, упоение силой моего нового тела. Мои легкие разрывались от переполнявших их новых запахов и чистоты воздуха. И удивительная мысль стучала в голове в такт моему бегу. Я больше не чувствую себя жертвой. Я опасный хищник, который в состоянии за себя постоять. Да! Бежать и в то же время думать оказалось опасным для моей жизни. Во всяком случае, в незнакомой местности. С немалой скоростью, вылетев из леса, я оказалась вдруг на скалистом обрыве, с которого открывался вид на бескрайний изумрудный океан. Остановиться вовремя я не успела и, пробежав по инерции дальше, поняла, что земля ушла из-под моих ног, а я стремительно лечу вниз. Растопырив лапы, я попыталась когтями зацепиться за торчащие выступы, но, вырвав с мясом пару из них, продолжала падать дальше. Мимо меня вниз скользнула в полете черная тень, и через секунду мое падение прекратилось. Обернувшийся звоном Дориан, зацепившись тремя лапами за большой выступ, висел над самой пропастью. Свободной лапой он перехватил меня поперек тела и крепко прижимал к себе. Первым моим порывом было прижаться крепче, но потом, трезво оценив обстановку, я передумала. В кои-то веки я контролировала свои мысли в стрессовой ситуации. Я постаралась успокоиться и вернуть себе привычный человеческий вид. Мне потребовалось несколько секунд внутреннего напряжения, и, открыв глаза, я увидела свои тонкие человеческие руки. Я облегченно вздохнула и, задрав лицо, посмотрела на Дориана. Бррр! Никогда, наверное, не смогу привыкнуть к жуткой морде его свона, мохнатого, широколобого, с зубами, которыми только медведи до инфаркта доводить. Однако в больших зеленых глазах отражался мыслительный процесс явно не животного. Кивнув головой себе за спину, он выжидающе посмотрел на меня, но в этот момент его когти сорвались с выступа, и мы снова полетели вниз. Я завизжала, а он, не выпуская меня из своей лапы, одной верхней и двумя нижними конечностями хватался за все подряд, пытаясь остановить наше скольжение по поверхности скалы. Через несколько секунд ему это удалось, и мы снова зависли над бездной, на дне которого о скалы разбивались огромные пенные валы бушующего океана. Меня уже вовсю трясло, но, не теряя времени, я осторожно переползла к свону на спину, крепко ухватилась за его шкуру на плечах и сжала бока ногами. Я буквально впилась в него, словно клещ. Я вцепилась в него с такой силой, что желающему оторвать меня от него потребовалось бы много времени и нечеловеческие, ну а как же иначе, усилия. Как только я угнездилась у него на спине, он рывком оттолкнулся от уступа задними лапами и взлетел наверх, преодолев сразу 3-4 метра. Его окровавленные лапы, зафиксировавшись на очередном уступе и найдя достаточно крепкую точку опоры, спружинили, и мы снова полетели вверх. Он то прыгал, то полз, цепляясь зубами и когтями за все, за что было возможно. И вот, наконец, последний прыжок, и мы наверху. Дориан распластался на жестком уступе, не шевелясь. Я же, все так же вцепившись в него, лежала на его спине. Меня била нервная дрожь. И я, не задумываясь над тем, что делаю, зарывшись ему в шерсть лицом, вдыхала такой родной запах, обещающий безопасность и заботу, которые мне были теперь так очевидны. Отходя от стресса, я зарыдала, сползая с его спины на большой плоский, поросший мягкой травой и нагретый солнцем камень. Сильно болели пальцы, на двух из них отсутствовали ногти, в память о том, что мой слон все-таки потерял пару когтей. Я представила, что же испытывал Дориан, которому пришлось нести двойную ношу. Я, как безумная, бежала в твердой уверенности, что меня прибьют, как только поймают. А он? Он прыгнул в пропасть за мной, чтобы спасти, не думая об опасности для собственной жизни. Свернувшись клубочком, я зарыдала еще горше, чувствуя себя бесконечно виноватой перед ним. Все, чему меня учили с детства – все принципы, стереотипы, все это оказалось бесполезным в новых условиях. Он и его мир не вписывались ни в одну знакомую концепцию жизни, к которым я привыкла. Я все потеряла. Родных, дом, голос, который был моей отрадой. А теперь и все остальное, то, на чем держались мои представления о мироустройстве. Как же жить дальше? Уже не сдерживаясь, я заревела в голос. Получается, что я предала его... Его доверие, его чувства, да и свои тоже.